человека в черном. Откуда-то сверху. Издалека. Джейк звал его. От этого стрелок и проснулся. Вчера ночью он крепко-накрепко привязал парнишку к одному из ближайших кустов, и мальчик, наверное, испугался. И к тому же наверняка хотел есть. Судя по солнцу, было уже почти 9:30. «Зачем вы меня привязали?» — спросил Джейк с обидой, когда стрелок развязал тугой узел на попоне. «Я же не собирался от вас убегать!» «Не собирался, а все-таки убежал!» Стрелок улыбнулся, когда у парнишки вытянулось лицо. «Пришлось вставать и бежать за тобой! Ты ходил во сне!» «Правда?» — недоверчиво переспросил Джейк. «Никогда раньше такого не делал!» Стрелок кивнул, вытащил из кармана челюсть и поднес ее к лицу Джейка. Тот отпрянул, закрывшись руками. «Вот видишь?» Мальчик, смутившись, кивнул. «А что случилось?» «Сейчас у нас нет времени на разговоры. Мне нужно будет уйти. Может быть, на весь день. Так что слушай меня, малыш. Это важно. Если я не вернусь до заката...» На лице Джейка промелькнул страх. «Вы меня бросаете!» Стрелок только пристально посмотрел на него. «Нет», — сказал Джейк. «Кажется, нет. Если бы вы хотели меня бросить,